Глава 13. Декабрь 1985 года. «С днем рождения, милая Меган! С днем рождения тебя!» Хором запели мы, когда мама вошла в гостиную с шоколадным тортом, украшенным розовой свечкой. Меган до сих пор сидела в специальном ортопедическом стуле, отлитом по ее размерам, который поддерживал ее позвоночник. Я радовалась, что она родилась почти под самое Рождество. Ее фиолетовое платьице прикрывало лангетки на ножках, а кардиган прятал лангетки на руках. Пока она сидела в кресле, я заставляла себя поверить, что с ней все будет в порядке, что впереди у нее еще много праздников, как и у нас с Ником. Пока я резала торт, мама сказала, чтобы я загадала желание. Обычно мое желание сводилось к тому, чтобы стать известной писательницей, как Энид Блайтон. Примечание. Известная британская писательница, один из наиболее успешных подростковых авторов XX века. Конец примечания. Но сегодня я хотела, чтобы Меган жила вечно. Мы по очереди открывали для нее подарки. Подвесные фигурки животных для ее спальни, сверкающие заколки и книжки с детскими стишками. Меган указывала на страницу со стишком про Бобби Шафта, как бы настаивая, что ей нравится именно он. И тетя Перл, мамина сестра, которая тогда жила в Дорсете, читала ей. Тетя Перл была не замужем. Она всегда делала на волосах колорирование. Темные пряди чередовались с прядями сливового цвета и носила длинные платья в цыганском стиле и сапоги на высоком каблуке. Мы с Ником в каникулы любили гостить у тети Перл, потому что она жила в красивом коттедже с соломенной крышей и большим садом, где мы могли играть, и у нее была собака по кличке Снуп. Окна моей спальни выходили в поле, где паслись лошади. И я говорила себе, что когда вырасту, то буду жить в загородном доме, таком же, как этот. Тетя Перл всегда сдавала комнаты, и почти все ее квартиранты были очень веселыми людьми. Последний раз, когда мы отдыхали у нее, она сдавала комнату японцу, который на кухне учил меня и Ника делать оригами. На сегодняшний момент ее постоялицей была оперная певица, и тетя Перл говорила, что каждое утро она просыпается под пение самого красивого голоса в мире. Ранее, в тот же день, я видела, как тетя Перл передала маме конверт. Он был от бабушки. «Меган нужно бабушкино внимание, а не ее гребаные деньги», — сердито сказала мама, когда доставала 50-фунтовую банкноту. «Почему она не приезжает к нам? Она что, стыдится нас?» Мы постоянно играли в разные игры, и казалось несправедливым, что моя младшая сестренка может только наблюдать за нами. Но каждый раз, когда я смотрела на нее, она улыбалась. Я решила, что Меган — настоящее чудо в нашей семье. В течение следующего года мы были очень счастливы. В обеденное время мы готовили рыбные пироги, рассказывали Меган о том, как прошел наш день, и спрашивали, что она делала в детском саду. Именно благодаря Меган папа стал раньше возвращаться с работы. Он сразу же проходил на кухню, вытаскивал ее из стульчика, брал на руки и нес наверх в ванную. Иногда я помогала ему. Мы наводили густую пену, наполняли ванную игрушечными крокодилами, акулами и утками. Папа закатывал рукава, чтобы поддержать головку Меган, и аккуратно погружал ее спинку в воду. После этого мы заворачивали Меган в теплое полотенце и сразу же одевали. Ее укладывали спать каждый день в одно и то же время, а посреди ночи я всегда слышала мамины шаги, когда она направлялась к ней в комнату, чтобы осторожно перевернуть в кроватке. Утром мама укладывала сестру на ковер из овчины, чтобы удалить слизь из ее рта аспирационным аппаратом, который поочередно вставляла сначала в рот, а потом в нос. Она говорила мне, что это не больно, и что я должна помнить, что благодаря этому аппарату Меган с нами. Все в доме постоянно стерилизовалось. Мама все чистила, как одержимая. В выходные мы уезжали из Лондона. До рождения Меган по субботам и воскресеньям мы с Ником встречались со школьными друзьями, но теперь выезжали на однодневные экскурсии, а летом на папиной машине отправлялись на побережье. В его автомобиле всегда было жарко и пахло карри, но мне нравилось сбегать из города и исследовать новые места. Мама неизменно так укутывала Меган, что порой она походила на египетскую мумию. «Слишком жарко», — иногда протестовала сестра, но мама объясняла нам, что это необходимо, чтобы она не простудилась. Пока ехали на пляж, мы играли и распевали песни. Когда рядом находилась Меган, в нашем доме и машине постоянно звучала музыка. У моей младшей сестренки был ангельский голосок. Врач объяснял нам, будто это потому, что ей не нужно концентрироваться на движениях, поэтому ее мозг посылает сигналы, что не стоит беспокоиться ни о чем, кроме голоса. Ее словарный запас был гораздо шире, чем в том же возрасте у нас с Ником. Меган еще не исполнилось и 2 лет, но она уже знала наизусть все стихи и песенки, которые мы разучивали в детском саду. Но Бобби Шафта по-прежнему был ее любимым стишком. На стене ее спальни даже висел плакат с ним. «Как там он начинается?» — каждый раз спрашивали мы, пока дружно ехали в машине. «Бобби Шафта далеко уплыл. Сердце мое он озарил, но меня не позабыл. Славный Бобби Шафта». Затем все хором начинали подпевать ей. Иногда мы вместе навещали тетю Перл. Она отправлялась с нами на море. Мы карабкались по камням, играли с утками и селезнями, бултыхались в воде и собирали ракушки. Папа брал Меган на руки и бегал с ней по песку, подбрасывал в воздух, а ветер обдувал ее лицо. Мама и тетя Перл бежали рядом и кричали: «Не подбрасывай ее!» Однажды с нами поехала Анна, и на улице было так жарко, что отец надел бледно-голубые плавки, и мы все посмеялись над его белыми ногами. Папа при всех целовал маму. Иногда они держались за руки. По воскресеньям родители вели нас с собой в церковь. Меган нравилась, когда пели псалмы. Когда я становилась на колени для молитвы, то просила Бога, чтобы врач оказался неправ. Тем не менее я знала, что ее время на исходе. Через неделю ей должно было исполниться 2. Мама собиралась испечь торт, а мы купили Меган красное бархатное платьице с передником специально для праздника. «Она не доживет до 2 лет», — сказал нам папа в тот день, когда мама в слезах выбежала из кухни. Это значило, что всего 7 дней ей осталось быть с нами. Она ускользала от нас, словно песок, просачивающийся сквозь пальцы.